Глава 62. Изобилие. Вопрос. Весь месяц держу фокус на позитиве, но в конце месяца расстраиваюсь, так как в банке прихода нет, а платить по счетам надо. Как вырваться из этого круга? Ответ Ли. Нет, вы весь месяц держите фокус внимания на конце месяца. Вы говорите себе нечто такое: «Я сейчас буду изо всех сил делать вид, что я в позитиве, чтобы в конце месяца получить чудо». То, что вы считаете чудом, это нереально для вас. Позитив — это когда вы кайфуете с уверенностью, что все хорошо, и это хорошо есть часть вас, которая перестает быть чудом. Просто оно такое и есть в каждом дне. А тогда деньги заходят и в начале месяца, и в середине, и посреди ночи 24 числа. Вопрос. Вы все время советуете читать биографии миллиардеров для понимания их мышления. Посоветуйте, пожалуйста, с кого начать, и дайте, если можно, название и автора книги, или ссылку на нее. Ответ Ли. Вот видите, что получается. Чаще всего люди вместо того, чтобы тут же реализовать что-то, приступают к уточнению. Как давно вы впервые услышали совет о чтении биографии? Все в поиске, с чего начать? Не сомневайтесь, так поступает 99% всех людей по всем вопросам. Многие все ищут уточнения, с чего начать медитацию, практики телепатии, расширение сознания, контакты с «я есть», хотя уже могли бы и попробовать. Вопрос. Я увлекаюсь финансовыми рынками, торговлей на бирже, форекс и так далее. Так вот, у меня вопрос. Как мне лучше понимать, знать, куда пойдет цена актива, опираясь на ответы от «я есть»? Ответ Ли. Вот что вам лучше понимать, знать. Никакое действие не компенсирует искажение вибраций. Смысл в том, что если вы ждете от внешнего мира изобилия, задаете вопрос «я есть», оно вам отвечает «сфокусируйся на изобилии», а вы переводите как «поднимай ставку» и следом пролетаете. Это примерно так, как вы задаете вопрос «как мне поймать рыбу в ванной?», а вам отвечают «иди к реке». Задавайте правильные вопросы, тогда получите идеальные ответы. А чтобы задать правильный вопрос, следите за тем, чтобы ваша вибрация в момент вопроса была на высоте. Например, чтобы вы испытывали глубокое чувство признательности. Правильный вопрос к своему «я есть», высшему «я», строится на вашем вибрационном состоянии, а не на подборе слов. Причем не пытайтесь себя обманывать, натягивая улыбку на унылое лицо. От качества вашего вибрационного состояния зависит качество вашей коммуникации с «я есть». Вопрос. Почему большинство пробужденных — небогатые люди? Ответ Ли. Богатство в социуме воспринимается как набор излишеств. В то же время изобилие — это созидание того, что вам нужно в данной точке сейчас. Если говорить о реальном просветлении, то когда человек осознает изобилие, он получает ровно то, что ему сейчас хочется. Парадокс для эго в том, что многого действительно не нужно. В один рот помещается один кусок, на одни плечи надевается одна рубашка. Нет никакой необходимости запасаться сотней рубашек с логотипами какой-нибудь «Фруссачи», если вот именно сейчас тебе нужен комфортный свитер. Нет необходимости ждать приготовления шикарного блюда в ресторане, если сейчас тебе достаточно глотка молока. В этом нет морали, нет высокодуховных истин, нет отказа, нет правил. В той точке, где вам нужна яхта, она приплывает. Нет нужды, нужды вообще нет, заботятся о ее постройке и наборе команды. И вот если вам говорят, что святость в самоограничении, в воздержании и тому подобному, это никак не связано с просветлением. При этом, если вы просветленный миллиардер, вы осознаете, что это вами создано, а некоторые просветленные нищие создают свой мир, и вы никак не стремитесь срочно одеть нищего. Вы осознаете его выбор, вас это не беспокоит. Истинно просветленный не заботится о том, чтобы навязать миру свое видение жизни, и не заботится о мнении других в отношении того, сколько средств у него на счету.